«Привет, Симпи!» «Генри, что ты здесь делаешь? Я думала, что ты занимаешь нашего гостя». Генри закатила глаза. «Он не гость, Симпи. Это мы его гости. По крайней мере, я. Ты здесь работаешь официально». «Я вижу, что тебе трудно приходится». Генри только улыбнулась, решив, что было бы неблагоразумно рассказывать миссис Симпсон о том, как она повеселилась этим утром. Помолчала, принюхиваясь. «Аппетитно пахнет, Симпи». Экономка подозрительно взглянула на нее. «Обычная еда, как всегда». «Возможно, я голоднее, чем обычно. Мне придется съесть побольше, потому что новый лорд Стэннедж, как бы выразиться, аскет». Миссис Симпсон медленно повернулась. «Генри, ради всего святого, что ты имеешь в виду?» Генри пожала плечами. «Он хочет на обед кашу». «Кашу? Генри, если это часть твоего безумного плана...» «Брось, Симпи, я бы не додумалась до такого. Ты знаешь, как я ненавижу кашу». «Каша? Так каша. Тогда я приготовлю что-нибудь особенное на ужин». «Баранину». «Баранину?» Миссис Симпсон в недоумении вытаращила глаза. Генри еще раз выразительно пожала плечами. «Он любит баранину». «Ни на секунду не поверю тебе, мисс Генриетта Барретт». «Ну хорошо, баранина – это моя идея. Не стоит ему знать, как вкусно он сможет питаться здесь». «Твой план погубит тебя». Генри подошла к экономке вплотную. «Ты хочешь, чтобы тебя вышвырнули отсюда?» «Я не понимаю». Он может вышвырнуть всех нас. Так лучше избавиться от него, пока он не сделал это с нами». После долгого молчания миссис Симпсон сдалась. «Значит, баранина». Генри помедлила перед тем, как открыть дверь. «И не готовь ее слишком вкусно. Пусть она будет слегка суховата. Или посоли подливку чуть сильнее». «Ну, знаешь ли, всему есть предел». «Хорошо, хорошо», — быстро согласилась Генри. Уговорить миссис Симпсон приготовить баранину, когда в ее распоряжении было достаточно говядины, ветчины и телятины, можно было считать большой победой. Заставить ее приготовить баранину плохо ей ни за что не удастся. Данфорд ждал ее в столовой. Он стоял у окна и не слышал, как она вошла, потому что вздрогнул, услышав ее покашливание. Он обернулся и, с улыбкой кивнув в сторону окна, произнес: «Чудесный пейзаж! Вы прекрасный управляющий!» Генри зарделась от этого неожиданного комплимента. «Спасибо! Стэннедж Парк много значит для меня!» Он галантно отодвинул стул, и она присела. Слуга внес завтрак. Во время еды они почти не разговаривали. Генри знала, что должна как следует поесть, поскольку обед, скорее всего, будет невеселым. Она взглянула на Данфорда, который ел с таким же усердием. «Хорошо, он тоже не любит кашу». Генри наколола на вилку последний кусочек колбасы. «Я собиралась показать вам поместье утром». Данфорд не смог ответить сразу же, так как прожевывал яйцо. Через пару секунд он произнес: «Чудесная мысль! Вам надо хорошенько узнать Стэннедж Парк. Многому надо научиться, если вы хотите управлять им как надо». «Действительно?» На этот раз Генри пришлось помедлить с ответом, так как она продолжала дожевывать колбасу. «Конечно. Думаю, вы понимаете, что должны быть в курсе всех дел: ренты, урожая, проблем фермеров. А если вы хотите по-настоящему добиться успеха, придется съесть пуд соли». «Не хочется думать о том, что вы под этим подразумеваете».